хотя и обещала. В понедельник утром, по словам администратора, она покинула гостиницу. С тех пор прошло ровно 9 дней. Однако Сильвия так и не появилась на работе. Билл даже заезжал к ней домой, но и там ее не оказалось. На прошедшей неделе им пришлось использовать альтернативные сценарные варианты. Дальнейшие же трансляции из-за отсутствия Сильвии оказались под угрозой срыва. Необходимо было в ближайшие же дни найти ей замену. Билл сказал об этом режиссеру и одному из ассистентов. Те уже звонили в одно из актерских агентств, но подобрать Сильвии замену, которая бы не слишком разочаровала при этом телезрителей, представлялось нелегким делом. «Все ли получили сегодня новый материал?» — спросил режиссер, нахмурив брови, глядя на то, что Билл ему только что вручил. Это был совершенно новый сценарий, который авторам пришлось, очевидно, расписывать по ролям день и ночь. Их и Билла героический труд позволил сериалу продолжать экранную жизнь в отсутствии Сильвии. Появление множества интригующих новых сюжетных ходов должно было отвлечь зрителя от исчезновения Воун Вильямс с экрана на целых 9 дней. Она якобы все еще находилась под следствием по обвинению в убийстве мужчины, которого на самом деле убил ее зять. Билл оставался в студии до самого выхода в эфир, а потом наблюдал за ходом съемок. К его удовлетворению, все актеры хорошо справились с новыми сюжетными поворотами. Когда все закончилось, Билл поблагодарил участников съемочной группы и вернулся к себе в кабинет. Через полчаса секретарша по селекторной связи сообщила, что к нему кто-то пришел. Кто-нибудь знакомый или это сюрприз? Билла утомила ночная работа, но у него было приподнятое настроение от того, что все пока шло хорошо. В этом, конечно, была заслуга прекрасного актерского состава, двух замечательных авторов диалогов и выдающегося режиссера. «Кто это? Бетси?» — наступила длительная пауза. «Это мисс Стюарт. Наша мисс Стюарт?» — с недоумением переспросил он. «Та самая мисс Стюарт, которую мы разыскиваем по всему штату Невада?» Билл удивленно поднял брови. «Та самая, единственная, неповторимая мисс Стюарт», — ответила секретарша. «Пожалуйста, пригласи ее. Я сгораю от нетерпения ее видеть». Бетси открыла дверь, и Сильвия тут же вошла. Она напоминала испуганного ребенка и выглядела еще обворожительнее, чем прежде. Ее длинные черные волосы падали на спину, устремленные на Билла полные раскаяния глаза казались громадными. Он поднялся навстречу Сильвии и уставился на нее, словно на призрак. «Где ты пропадала, черт подери?» — спросил, наконец, Билл. Не зная, чего ожидать, Сильвия в ответ стала плакать. «Мы тут с ума посходили, обзвонились, разыскивая тебя по всему Лас-Вегасу. Ребята из моего дома сказали, что оставили тебя с каким-то парнем. Мы уже собирались позвонить в полицию Невады и объявить твой розыск». Билл в самом деле очень беспокоился всю прошлую неделю. Он боялся, как бы с ней чего не случилось. Сильвия всхлипнула и села на диван. «Прости», — пролепетала она, — «прости, пожалуйста». Билл подал ей несколько бумажных носовых платков. «Прости, прости», — передразнил он. «А ты знаешь, что куча народу беспокоилась из-за тебя?» Это напоминало нотации ребенку, но Билл вдруг почувствовал облегчение, что хоть этой проблемы будет меньше. «Где ты была?» Впрочем, теперь, когда она вернулась, целая и невредима, это уже не имело большого значения. Билл беспокоился о Сильвии прежде всего потому, что в Лас-Вегасе частенько случались разные неприятные истории. Особенно с девушками со столь яркой внешностью, как у Сильвии Стюарт, и с такими же ограниченными умственными способностями. Сильвия, глядя на него, опять принялась плакать.